кювете замерли. Мимо спокойно прошел часовой. Моросило, и он накинул плащ. Несколько шагов, и он повернулся кругом. Громов сглотнул комок, подтолкнул Рекса и тихо скомандовал. «Фас!» Рекс выскочил на дорогу и, виляя хвостом, затрусил навстречу часовому. Тот увидел знакомый силуэт и легонько свистнул. «А, Харрис!» — обрадовался он. «Избежал от скупердяя Вилли. Правильно, дружище, молодец. Сейчас я тебя угощу, шакал...» Закончить он не успел. Последние 10 метров Рекс преодолел в 3 прыжка. Бросок. Немец на земле. Рывок, и он в кустах. Тут его подхватил Громов. Начал забивать кляп, но немец дернулся и затих. Громов даже ругнулся с досады. Рекс явно перестарался. Клыки разорвали сонную артерию. Что же теперь делать? Через 40 секунд повернется передний часовой, не увидит товарища и поднимет тревогу. Громов сорвал с немца плащ, накинул на плечи и вышел на дорогу. Не доходя до амбара, остановился якобы по малой нужде. К нему спокойно подошел часовой и сказал, что за компанию, пожалуй, сделает то же самое. Через мгновение он был в кустах с кляпом во рту. «Все, можно уходить». И вдруг глухо зарычал Рекс. «Что такое?» — встревожился Громов. Рекс смотрел на дорогу и как-то странно рычал. «Черт! Только этого не хватало». По дороге, дурашливо виляя хвостом, бежала рыжая овчарка. Она бросалась в кусты, вспугивала птичек, снова выскакивала на дорогу. Так, где-то рядом хозяин. Что-то он не вовремя, до смены караула еще 20 минут. Видимо, проверяет посты. Что ж, придется встретить, иначе поднимет тревогу. А собака тут же... «Возьмет наш след. Взять!» — показал он Рексу на овчарку. Только тихо, без звука. Рекс скользнул в кусты, где овчарка с лаем гоняла какого-то зверька. А Громов не спеша двинулся к амбару. Показался начальник караула. «Ведь он же офицер», — вспомнил капитан. «Тем лучше. Придется брать живым». Жизнерадостный лай в кустах оборвался паническим всхлипом. Офицер остановился. «Харрис!» — позвал он. «Харрис, ко мне!» В кустах зашуршало. «Эх, догадался бы Рекс выйти вместо Харриса», — подумал Громов. Офицер снова и снова звал собаку, а Громов, чуть ускорив шаг, шел прямо к нему. Как назло, офицер стоял на светлом месте. Вскоре и Громов попал в круг света. «Кольман, какого черта?» — накинулся на него офицер. «Посмотрите, что там в...» И тут обер-лейтенант увидел, что перед ним не рядовой Кольман. Он потянулся к кобуре. Громов, конечно, опередил бы его, но еще раньше это сделал Рекс. Обер-лейтенант грохнулся на земь. Остальное дело техники. Вскоре он со связанными руками и кляпом во рту вместе с Кольманом трусил за большущей черной собакой, а сзади нет-нет, да и подталкивал спину тупорылый русский автомат. Обер-лейтенант Шульц хотел жить. Он считал, что знает достаточно много, чтобы заинтересовать советскую разведку. Но Шульц, не один год прослуживший в полиции, знал и другое. Ни один опытный преступник, даже прижатый к стене непровержимыми уликами, не выкладывает все сразу. Нужно сделать так, чтобы следствие шло как можно дольше, а чтобы подогревать заинтересованность следователя, каждый день выкладывать что-нибудь новенькое. Но самые главные козыри — приберечь напоследок. Само собой, следователь должен чувствовать, что эти козыри есть, и они настолько важны, что... Словом, Шульц решил перехитрить капитана, который так нагло захватил его в плен. В то же время Шульц понимал, что и лишнего болтать нельзя. Свои же вздернут на первой березе. А в том, что они скоро будут здесь, обер-лейтенант не сомневался. Вот-вот начнется операция «Цитадель», и русским не сдобровать. Немецкие танки снова выйдут к Волге, а там и до Москвы рукой подать. Москва. Ведь Шульц уже видел Москву в бинокль, но видел. Потом, правда, если бы не Гектор, кормить бы Шульцу рыб той проклятой речонки. Но Гектор вытащил раненого хозяина из полыньи и приволок к окопам. Да, это была собака, не чета тому паршивому псу, который свалил Шульца у амбара. Хотя, если говорить честно, и капитан, и его собака сработали блестяще. Забраться вглубь немецкой обороны, просочиться к штабу армии, без звука взять двух пленных, уничтожить Харриса — это, конечно, высший класс. Нет, русский капитан не так прост, надо с ним быть поосторожнее». И вот первый допрос. Шульц — сама предупредительность. Он с готовностью сообщил номер своей дивизии, добавил, что недавно пришло пополнение, а в тылу стоят танки, судя по оливковому цвету, переброшенные из Африки. «Тигры?» «В основном пантеры, но есть и тигры», — уточнил Шульц. «А что в амбаре?» «Продовольствие». «И шоколад?» «И шоколад». Кивнул Шульц, заметив на столе капитана плитку Мокко. «Значит, скоро наступление. Почему вы так решили? Если в кармане у рядового солдата оказывается дорогой шоколад и фляжка шнапса, значит, получен НЗ. А неприкосновенный запас выдают перед наступлением, не так ли? Мы не первый год воюем и кое-что знаем друг о друге», — улыбнулся Громов, заметив растерянность обер-лейтенанта. «Кольман, черт бы его побрал!» — мысленно чертыхнулся Шульц. «Набил карманы шоколадом, а выкручиваться мне!» «Да, поговаривают о наступлении», — признался Шульц. «Вы, конечно, спросите, когда оно начнется. Об этом я, к сожалению...» «Нет, не спрошу», — перебил Громов. «Обо всем сказала плитка шоколада, ведь НЗ выдают за 2-3 дня до наступления. Так?» «Так». Опустил голову Шульц. «Сегодня 2 июля, значит, 4-го. В ночь на 5-е, понимая, что теперь ему надо быть искренним и правдивым, выдавил Шульц, ведь у капитана есть еще Кольман, а тот молчать не станет. «Видите, как все просто», — стараясь быть спокойным, продолжал Громов. «А теперь поговорим об оливковых танках». Шульц обстоятельно и не без гордости рассказывал о толщине брони и мощных пушках «Тигров», о маневренности «Пантер», но Громов слушал вполуха, ведь он узнал главное — день начала наступления. О танках потом, решил он, надо немедленно написать донесение. Громов достал бумагу, карандаш и вдруг почувствовал, что в блиндаже что-то изменилось. Поднял голову. Перед ним сидел Шульц и ошарашенно смотрел на Рекса, бежавшего в блиндаж. Рекс подошел к столу и, не спуская глаз с чужого, уселся рядом с хозяином. Громов потрепал ему уши и начал писать. А Шульц не мог оторвать глаз от собаки. «Мой бог! Как она похожа на моего верного Гектора!» «Ах, Гектор, Гектор, если б ты не погиб от русской пули, не сидел бы здесь твой хозяин и не думал, как понравится этому капитану, как сохранить свою жизнь. Но сходство поразительное!» Шульц беспокойно заерзал на табуретке. У Рекса дрогнули губы и показался клык. Шульц почувствовал, что сейчас свихнется. Так улыбалась только одна собака. Одна на всем свете. Гектор? Откуда? Не может быть. Меня бы он не забыл. А может, позвать? Нет, нельзя. Спокойно, Шульц, спокойно. Сейчас проверим. У каждого человека, работающего с собакой, есть так называемая скрытая сигнализация. Знаки и жесты понятны только им двоим. Был такой знак и у Шульца — щелчок пальцами. Когда он щелкнул первый раз, Рекс не обратил внимания. Но Шульц щелкал, щелкал и щелкал. Рекс насторожился. Опять щелчок. Что-то шевельнулось в груди. Он нахмурился и тряхнул головой. Снова щелчок. Подталкиваемый какой-то неведомой силой, Рекс шагнул вперед. Щелчок, шаг. Щелчок, шаг. Рекс шел, он не мог не идти. В глубине его мозга срабатывал старый-престарый рефлекс, и Рекс послушно выполнял команду «ко мне».